Глава 7. Оборотная. Бегло пролистав меню, прикинула по деньгам. Нормально. Я всегда брала с запасом мало ли что. Благо, не ограничено в средствах. И все благодаря Димке. Димка. Заказав двойное мясо и салат, задумалась о муже. Чует моя то самое. Что у него новая любовница? Почему я так спокойна? Так она у него уже далеко не первая, а детей он все равно любит больше. У нас-то и вначале особой любви не было. Да я забеременела по глупости, а Димка всего лишь поступил достойно. Женился. Старше меня на 10 лет он и так уже подумывал над созданием семьи. А тут я вся такая согласная и уже беременная. Как впоследствии оказалось, ему действительно был необходим штамп в паспорте. Это было как-то связано с продвижением по службе. А продвинулся он тогда хорошо, благодаря чему и смог организовать свой бизнес. Если честно, в подробности я никогда не вдавалась. Бизнес да бизнес. Да и муж особо не распространялся. Так что если бы меня спросили, чем он занимается сейчас, отвечу одним словом — бизнесом, то есть делом. А насчет любовниц? Звонила мне тут одна пару лет назад, угрожала даже, точнее пыталась. Так я ей посоветовала для начала к психиатру, а потом, поинтересовавшись, как ее зовут, и услышав имя Мария, горестно цыкнула и ошарашила тем, что, увы, но по последним рассказам мужа у него уже Катерина. Больше не звонила. Хотя меня и саму несколько дней после этого потряхивала. Но разговаривать об этом с Димкой я не стала. Меньше знаешь, крепче спишь. Да и что будет? Развод? И куда я практически без образования, без работы, да с двумя детьми? Вот и терпела. Но, боюсь, на этот раз все серьезней. Почему я так думаю? Даже и сама не знаю. Может, пресловутая женская интуиция? А может, совокупность множества краем глаза подмеченных мелочей, таких как горящие энтузиазмом глаза мужа, участившиеся и затягивающиеся надолго командировки, несколько дорогих подарков без повода, виноватый вид. Ладно, поживем и видим. Жаль, конечно, но я и сама понимаю, сердцу не прикажешь. Наконец принесли салат мясной. Хм, что-то маловато будет. Пожалуй, стоит заказать еще один. Повернувшись, чтобы вновь подозвать официантку, чертыхнулась. Серый. И взгляд такой. Довольный. Валерия Николаевна, какая приятная встреча. Мужчина, абсолютно не стесняясь, сел напротив, а я кинула взгляды по сторонам, высматривая его ребят. Ждете кого-то еще? Я и вас не ждала, и не приглашала присоединиться. «Валерия Николаевна!» Он так протянул мое имя, что я недовольно поморщилась. Марк заметил и приподнял брови. «Могу я вас называть просто Валерия?» «Зачем вы пришли?» «Что-то не настроено я с ним общаться. Такими темпами он и до Лерочки додумается. А такое обращение я просто ненавижу. Лучше уж просто Лера». Только что-то Вэл притихло. Мужчина ни в какую не поддавался на провокацию, только весь как-то подобрался, да в глазах промелькнуло что-то настолько хищное, что я нахмурилась. Не показалось ведь. Он действительно хищник, причем намного сильнее меня. Зря я нарываюсь, но... Вот именно что «но». Не могу я по-другому. Либо пан, либо пропал. Слишком долго я была примерной, слишком долго. Это ведь тебя покусала рысь. Переход на «ты», да еще и прямо к сути заставил сжать зубы. И? Необъяснимые сны? Неконтролируемый голод? Странные желания? Мужчина внимательно следил за моим лицом, так что пришлось опустить взгляд в тарелку, делая вид, что увлечена едой. К тому же мясо принесли. А мясо — это святое. Наблюдая, как я расправляюсь с еще дымящимся куском, Марк ухмыльнулся. Какой понятливый. Покажи плечо. А вот от такого поворота я чуть едой не подавилась. А стриптиз ему на столе не станцевать? Нет. Я ведь могу и заставить. Спокойный голос, уверенный в своих силах взгляд, пробрал и не слабо. Но вольные кошки так просто не сдаются. Можешь, не спорю. Только зачем? Играя практически на грани, я старательно прощупывала границы дозволенного. С него станется. Закинет на плечо, да и утащит, и это в лучшем случае. А в наше время спасите, помогите, хоть заорись. Никому нет дела. Странная ты. Неужели не боишься? Ты ведь понимаешь, что с человеческой точки зрения происходит что-то совсем необъяснимое. Посмотри мне в глаза. Голос стал жестче, и в его интонациях явно прозвучал приказ. Приказывать? Мне? Не по адресу, Серый. Но посмотрела. Хм. То есть он сейчас планировал меня напугать вертикальным зрачком? И что мне теперь? Сделать вид, что испугалась? Да я утром еще все переварила вместе с коньяком и валерьянкой. Да, а коньячок бы и сейчас не помешал. А ему идет. Причем с такими глазами он даже кажется намного более естественным, что ли. Симпатичные глазки. Не знаю, какой черт меня дернул, но я решила ответить силой на силу. Вэл, покажем свои? Конечно. Прикрыв глаза, тут же почувствовала изменения и, скривив губы, посмотрела в ответ. Похоже, не ожидал. Нахмурился, задумался, а потом недоверчиво распахнул свои серо-желто-зеленые и выдал. «Так ты уже?» «Хм, а можно повторить вопрос, только в более развернутом виде?» Я уже доела и теперь, откинувшись на спинку стула, сложила руки на груди, всем своим видом приглашая как минимум исповедаться. «Идем». Вместо желаемой исповеди мужчина стремительно поднялся и завис надо мной, видимо, ожидая, что я тут же послушаюсь и подорвусь следом. «Ага, только шнурки на тапках поглажу». «Не-а». «Идем». Похоже, его терпение все же имело место закончиться, потому что не совсем вежливо, дернув меня за руку, он все-таки заставил меня встать. Я не расплатилась еще. Пытаясь выдернуть руку, шипела на пару с Вэл, но у нас все равно ничего не получалось. «Сильнее? Он нас намного сильнее. Как же это раздражает!» Скривив губы, Марк бросил взгляд на стол, а затем посмотрел на выход. Я глянула туда же и увидела одного из его парней со скучающим видом подпирающего двери. Обложили гады. «Лекс, расплатись!» Парень тут же понятливо кивнул, а Марк, абсолютно не обращая внимания на мое сопротивление, потащил к выходу. И я только и успела что сумку с курткой подхватить, да губу закусить. Как я и думала, ни одна из девочек-официанток не удивилась происходящему и не кинулась мне на помощь. Ха! Да ни один из немногочисленных посетителей даже голову не повернул. Что уж о девочках говорить. «Отпусти, сама пойду». Я дернулась снова и, заставив его все-таки отцепиться, натянула куртку. Осень хоть и теплая, но в футболке щеголять по улице мне было как-то неохота. Продует, не заметишь. А вот теперь необходимо сделать так, чтобы они рассказали мне все, и это мне ничем не грозило. Не бойся, мы сильные. О, как обнадеживает. Сильные-то сильные, но на любую силу найдется другая. Мы достойны. Достойны чего? Быть единым. Даже так? Осталось донести эту мысль до Марка. Марк. Редкое имя в наших краях. Откуда он, интересно? И кто он сам? Точно ведь кто-то из верхушки. Такие в мелких сошках не ходят. Хищник и вожак до мозга костей. Осталось узнать, самый главный или не самый. А как узнать? Пока общалась с Вэл, додумала, мужчина подвел меня к машине. Крузак? Когда успели только? Неужели он за нами следил? Мужчина распахнул дверь и терпеливо ждал, когда я соизволю забраться внутрь. Помедлив, удостоилась недовольного взгляда уже человеческих глаз. Да ладно, ладно. Вот только у меня есть всего час от силы два, а потом, если я не появлюсь дома, ой, что будет? У меня не так много времени. Неужели? Марк настолько иронично изогнул бровь, что мне тут же захотелось стереть это наглое выражение с его лица. Сначала старейшины решат, достойна ли ты своего зверя, а уже потом я подумаю. Вот как. Зато честно. Значит, все-таки практически добровольное похищение. Нет у меня на это времени. Мне есть чем заняться. Вэл. Согласна. Побег. Поерзав на сиденье и снова прикрыв глаза, я дождалась, когда мир замедлится, а парни сядут в машину, и Денис заведет мотор. Пора. Рванула на себя ручку двери и, едва увернувшись от кинувшегося ко мне мужчины, выскочила на улицу и задала стрекача. Как хорошо, что я в джинсах и кроссовках. А еще я весьма неплохо знаю этот район. Перебежав дорогу, рванула в противоположную движению машины сторону и тут же наметилась на магазин, который можно было пробежать на сквозную. Отлично! Вэл! Ушли. Еще лучше. Только задерживаться не стоит. Не такие уж они и дураки. Да и, похоже, второй раз уже не пройдет. И у кого он мое отчество узнал? У парней? Скорее всего. Они ведь не в курсе моей маленькой тайны. Да и проговориться, что покусанной была именно я, могли запросто. Они так и все остальное выяснить могут. Вот ёшкин пес. Не думаю, что у меня есть много времени. Что же делать? Первый оборот. Сегодня. Обязательно. После него они нам не страшны. Вот так приплыли. К этому времени я уже зашла в маршрутку и новость встретила сидя. Если бы не это, точно бы упала. Значит, оборот. Это сложно? Только первый раз. Вэл, а Вэл, ну что же ты так мало говоришь-то? А подробности? Где красочные и душераздирающие кровавые подробности? Нету. О, шутим, что ли? Шутница, ё-моё. Дети. И мама... О, нет. Как бы уговорить ее взять сегодня малышню к себе домой? Мам, я дома. Всю дорогу я только и думала, Как бы обезопасить самых дорогих мне людей? В голову, как назло, ничего не шло. И я положилась на русский авось. На него вообще очень удобно полагаться. Ну, наконец-то! Мамуля вышла из кухни, по дороге вытирая руки и недовольно качая головой. Вик звонил! Ты где была? Вик? Вот поганец. Мне-то что не позвонил сначала? Ты помнишь Вадика, мам? Он плечо вывихнул. Я ему помогла до дома добраться. А что, что-то случилось? Да не то, чтобы случилось, но что-то мне не по себе. Мам, ты куда-то вляпалась? Мам! У твоего брата был слишком обеспокоенный голос. Я твоя мать, Валерия, и имею право знать. У тебя дети, в конце концов. Мам, тут такое дело. Даже не зная, как быть, я обессиленно прислонилась к двери, понимая, что просто обязана рассказать ей все, но в то же время слабо представляя, как это сделать. Ну, не буду же я ей говорить: «Мам, представляешь, я теперь оборотень». А у нее сердце слабое. Но вот ёшкин пес, как быть-то? Скажи, имеет право. Она мать, поймет. Ага, поймет. Потом догонит и еще раз поймет. И контрольный ремнем. Мам, тут такое дело. А малышня где? Отужинали и PlayStation домучивают. Говори уже, горюшка. Пойдем лучше на кухню. Я, наконец, скинула кроссовки и куртку и первая прошла на кухню, вспоминая, где у меня утренний коньяк с валерьянкой. Пока варила кофе, все думала, с чего начать. Сначала мамуля меня не торопила, давая собраться с мыслями, за что я ей была невероятно благодарна. Имея не самый мягкий и покладистый характер, мамуля все равно всегда была на нашей стороне. Похоже, что именно характером я пошла в нее. Вот только решительности рассказать, во что я вляпалась именно сейчас, мне категорически не хватало. Такое очень сложно рассказать. Разлив кофе по кружкам, достала остатки вчерашнего тортика из холодильника, затем немного подумала и все же выставила рядом и коньяк с валерьянкой, добавив пару рюмок. Мамуля удивленно приподняла брови, но пока молчала. Вздохнула еще раз. «Давай, Вэл, покажем глазки». «Мам, тут такое. Помнишь, мы «Сумерки» смотрели?» «В общем, вот». Я подняла на нее изменившиеся глаза и сделала виноватое лицо. На удивление мамуля восприняла все довольно-таки неплохо, только дрожащие руки, потянувшиеся к коньяку, выдали ее нервозность. «Мам!» «Погоди!» Мамуля, не заморачиваясь на добавление коньяка в кофе, налила в рюмку и тут же выпила. Подумала еще и выпила вторую, без закуски. «Да, вот так мамуля. А теперь с самого начала». Пришлось рассказывать с того самого «при самого начала», причем с предъявлением татуировки. Мама не ругалась. Мама задумалась. Это намного страшнее. «И что теперь?» Вэл говорит, нам необходимо сегодня обернуться. Полнолуние, первый раз и все такое. Хорошо, детей я заберу. Мамуля, к моему безмерному удивлению, невероятно быстро взяла себя в руки, согласно кивнула и, бросив оценивающий взгляд на бутылку, налила еще. Что с Марком? Не знаю, ма. Он говорит, что должен предъявить меня старейшинам, но «Понятно. Не доверяешь?» «Нет». «Дима знает?» «Нет еще. Я сначала сама должна все выяснить». «Ладно, девочка большая, справишься сама. Но...» Мама перевела на меня абсолютно трезвый взгляд, и я поежилась. Почему-то ее я боялась намного больше, чем Марка и мифических старейшин. «Запомни одно, Валерия Николаевна. Мужики — это приходящее. В первую очередь у тебя есть дети, и ты обязана не просто остаться матерью, но так, чтобы мне не было за тебя мучительно стыдно. Так что передай своей хвостатой, что я за ней слежу. И если, не дай бог, что-то случится, всыплю обеим. Все поняла?» «Дама, ты лучшая!» Растрогавшись, я стремительно обняла родительницу, да так, что смутились мы обе. «Хорошо, собирай детей, переночуем сегодня у меня, а завтра отзвонишься и все расскажешь. Не позже, чем в обед, да?» «Да, мам, спасибо». Вызвав такси и посадив в него довольных сменой обстановки отпрысков с бабулей, я снова вздохнула. Хоть состоявшийся разговор и прошел намного глаже, чем я надеялась, но все равно было неудобно перед мамулей, словно я не оправдала ее ожиданий, а она не стала меня расстраивать и просто не показала вида. «Успокойся. Она мать. Она поймет». «Легко сказать. Напиться, что ли?» «Нельзя. Оборот». «Ну да. Пьяный оборотень — это будет пострашнее, чем просто миф». Нервно хохотнув своим мыслям, закрыла входную дверь и задумалась, чем бы заняться. «До часа Х еще уйма времени. Посуду помыть, да прибраться?» Пожалуй, действительно не мешало бы успокоиться. А уборка после дневного отсутствия меня ожидает не слабая и отвлечет лучше всего. Снова куча игрушек по всем комнатам, да и постирушку не мешало бы организовать. Отлично. Врубив музыкальный центр погромче, принялась за уборку. А разойдясь, даже полы перемыла. Ай да я! Только что-то устала, да вспотела, как... В общем, сильно. Ай да в душ. В душе Вэл вновь подала голос и заявила, что пора. Ну, пора так пора. Все равно оттягивать смысла нет, да и меня уже само любопытство гложет. Каково оно в оборотнях? «Как же это больно! Хоть Вэл меня и предупредила, чтобы я приготовилась, но когда меня начало корежить и буквально выворачивать наизнанку, то я могла только кричать, а потом и этого не могла, лишь тихонько поскуливая. Хорошо, музыкальный центр до сих пор был включен, да и со звукоизоляцией у нас проблем не было. Но голос я, похоже, все-таки сорвала. Такое ощущение, словно третий раз роды пережила. Лежа на животе, уткнула морду в лапы и обняла себя хвостом. Стоп! Какие лапы? Какая морда? Какой хвост? Это мы. Мы справились. Молодец. Да. Я Кате? Ты Веллери. Я Пума. Мы Велма. Ясно. Извини. Значит, теперь мы Кате. Ух ты, мать моя! Не, маму не надо. Открыв глаза, постаралась сосредоточить взгляд, и первое, что я увидела, были мои кошачьи лапы. Внушительные такие лапки, мощные. По привычке попыталась встать на ноги, но только растянулась снова. «Ну да, дурёха, я ж теперь на четырёх должна ходить. На две я в любом случае встать не смогу. Вэл, помогай!» Катэ фыркнула, причём вместе с ней фыркнула и я. Похоже, что в зверином облике ей было доступно больше, чем в человеческом. Забавно. «Запоминай!» Потянувшись, как самая настоящая кошка, мы, наконец, встали и неуверенно прошлись по комнате. Я решила обернуться в зале, всё-таки он самый большой, а то мало ли что. С каждым шагом получалось всё лучше, и минут через 15 я вышагивала уже самостоятельно. «Потрясающе!» Подошла к зеркалу и попыталась рассмотреть новую себя. «А я красивая!» «Очень!» Лоснящаяся песчаная шкура, мощный торс, горделивая посадка головы, обалденный хвост, а самое главное — ехидный прищур моих собственных голубых глаз. Ну, как говорится, сам себя не похвалишь. Краем уха услышала посторонний шум. О, Матильда явилась. Хвост трубой, глаза изумрудами, а морда лица такая задумчивая-задумчивая. Медленно подошла, легла и дала себя обнюхать своему маленькому солнцу. Похоже, я пахла всё-таки знакомо, потому что Мотька, обнюхав меня абсолютно всю, дружелюбно лизнула меня в нос и потёрлась о морду. Признала-таки. Это хорошо. Что теперь? Достаточно. Обратно. Я уже почти приготовилась к новому приступу боли, но неправильный шум, донёсшийся из-за двери, заставил напрячься. Я никого не жду. Кто? Чужие. Звери. О, неужели Марк? Быстро он, слишком быстро. И снова грубо. Спрятавшись за диваном, высунула морду и решила обождать. Посмотрим, кто это у нас такой смелый, и проучим. Дверь, по обещаниям производителя, на 200% защищённая от взлома, открылась бесшумно, пустив внутрь пятерых. Много. На одну маленькую и такую скромную меня? Хм. Мужчины, все одетые одинаково в чёрное, тут же разбежались по комнатам. Я же недовольно дёрнула хвостом. Чужие. У меня в доме чужие. Вэл также недовольно взрыкнула и, похоже, даже вслух, потому что уже практически скрывшийся на кухне один из взломщиков мгновенно развернулся и начал обшаривать глазами комнату. Нет, прятаться это всё-таки не моё. Понимая, что меня обнаружат с минуты на минуту, я вышла сама. С достоинством. Гордо подняв голову и не сводя насмешливого взгляда с незваного гостя. «Марк, кто бы сомневался?»